Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 22. Она честно пыталась помогать, но, исколов нежные пальчики о хвою, расплакалась и уселась на прежнее место. Так и сидела, пока Бурцев охапку за охапкой таскал на ломаные ветки хворост и еловые лапы. Только под конец работы Адлоида внесла таки свою скромную лепту в общее дело. Отошла к ближайшим деревьям и с сосредоточенным лицом положила на собранную Бурцевым кучу несколько прутиков, и то прогресс. «Молодчина, княжна!» – похвалил он. Немудреная постель готова. Внизу хрустящая подстилка, выпиравшая под шкурой попоны некомфортными буграми. Сверху наброшена еще одна шкура – одеяло. «Располагайтесь, ваше высочество!» Широким жестом пригласил Бурцев. «А твой ремень?» Напомнила она. «Ах, да, конечно. Разговор по душам и упоминание о гипотетической свадьбе назло врагу вовсе не означает, что Адлоида согласна спать с мужчиной на ложе без хотя бы символической границы. Тем более, что какая все же жалость, Вацлав, что ты не рыцарь?» «Глупо, Адлоида. Все равно придется по очереди дежурить всю ночь. Так зачем же тогда...» «Ремень!» Требовательно протянула руку девушка. Бурцев со вздохом расстегнул пряжку и отдал ремень. Она растянула его во всю длину и быстренько поделила пространство на шкуре. Причем себе, как отметил Бурцев, худенькая тростиночка княжна отхватила большую половину. Приминая хрустящую подстилку, девушка влезла на ложе, перетянула на себя почти все одеяло и укуталась в шкуру с головой. Эх, вот бы ему сейчас так. «Ладно, подежурю первым, княжна», – проворчал Бурцев. «Но учти, потом разбужу тебя». Ответом было лишь уютное посапывание. И снова он терпел песок в глазах, свинцовую тяжесть века, пока звезды не начали тускнеть, а в черном небе не появились предрассветные проблески. Сил бороться со сном не стало, и если он сейчас же не ляжет, то уснет сидя, или даже стоя. Не забудется в четкой дреме, как тогда в повозке княжны, а отключится по-настоящему, провалится на несколько мертвых часов в бездонный чернильный колодец. Прошлая бессонная ночь и тяжелый день давали о себе знать. Однако спать обоим теперь, когда выяснилось, что по лесу шныряют не только всадники в масках, но и местные зеленые братья во главе с усатым рыцарем, безрассудство. «Что ж, княжна, пришло твое время заступать на пост», – подумал он. «Извини, но я не двужилый». Тормошить Адлоиду пришлось долго. Девушка поднялась медленно, вяло, словно сонамбула, помотала головой, выслушала Бурцева, не открывая глаз, кивнула, давая понять, что согласна с его долгом. «Зенки-то все же раскрой, княжна, а то опять сон смурит». Тяжкий стон. Полячка послушно подняла длинные пышные ресницы, часто-часто заморгала. «Так-то лучше. Ты же понимаешь, что спать сейчас никак нельзя». Кивок. «На тебя можно положиться?» Еще кивок. А потом сила тяжести возросла неимоверно. Бурцев рухнул в трескучую упругую массу и сгинул, растворился, растекся на импровизированном ложе грудой расслабленных, трепещущих от предвкушения долгожданного отдыха мышц. Только успел пробормотать: «Разбудишь меня, когда в лесу светло, отправимся дорогу». Последнего кивка, если тот и был, он уже не видел. В полуосознанном усилии укрылся куском шкуры. Запах конского пота и хвои был острым и пряным, а пришедший вместе с ним сон мягким и всепоглощающим. Проснулся Бурцев от холода, дробного костяного звука, выбиваемого его собственными зубами. Одеяло куда-то подевалось, зябкое утро обступало со всех сторон, бррр, весьма зябкое. Достаточно уже светлое. Давно пора бы трогаться в путь. Почему же Адлоида его не разбудила? Да все, блин, потому же. Княжна не выдержала предутренней вахты. Девчонка лежала рядом с Бурцем, плотно закутавшись в их общую шкуру, и спала безмятежным сном праведника, даже сладко улыбалась далеким видением. Интересно, когда она улеглась? Сразу же после пробуждения или все-таки пободрствовала хотя бы с полчасика? Впрочем, какая разница? Главное, что благосклонная фортуна позволила им провести эту ночь без приключений. Но если ночные дежурства так будут продолжаться и впредь... По-хорошему, конечно, надо бы растуркать эту девицу и отчитать как следует. Может быть, отшлепать, невзирая на титулы. Но еще раз глянув на спутницу, Бурцев понял, не сможет, рука не поднимется, и язык тоже. Он тряхнул головой. «Ну, полячка, ну, княжна, мало того, что намотала на себя все одеяло, так еще и забилась к нему под бочок, попросту перекатилась через разделительный ремень и пригрелась. Вот будет шуму, если Адалаида поймет, что спали они на одной половине походного ложа, чуть ли не в обнимку. Лучше ей ничего не говори, а сама, глядишь, и не вспомнит, с какого бока на шкуру залазила. Сонная ведь была, как сорок зимой». Аккуратно, стараясь не разбудить девушку, он начал медленно сползать с постели и замер. Стоп! Сейчас лучше вообще не двигаться. Но княжна вряд ли станет допытываться, что он делает на ее половине постели, когда увидит десяток стрел, направленных в их сторону. Лучники в волчьих шкурах и мохнатых шапках, осторожно в полшага и в четверть шага, чтобы не потерять цель с кончика стрелы, выходили из-за деревни, приближаясь молча. А чего тут говорить-то? И без слов ясно. Одно резкое движение, и Василий с княжной превратятся в подушечки для гигантских оперенных иголок. Хотя девушку тронут вряд ли, но тем хуже для него. Все хищно поблескивающие наконечники польских Робин Гудов достанутся одному. Бурцев легонько коснулся руки Адлоиды, моля бога, чтобы княжна не спровоцировала лучников резким движением. К счастью, полячка была сонной, движение ее заторможено. «Что это? Кто это?» Она села на постели, по-старинному хлопая глазами. «Полагаю, наша вчерашняя знакомая», — шепнул Бурцев. Он узнал среди лучников трех давешних лесных стрелков. Особые приметы — синяки, ссадины и выбитые зубы. «Главное, не дергайся, княжна, все будет хорошо». Бурцев поднял руки ладонями вверх, универсальный жест мира. Вроде бы успокаивает даже самых кровожадных дикарей, а эти лесные хлопцы в шкурах здорово смахивают на одичавшее племя. «Мир вам!» Бурцев очень старался, чтобы его голос звучал дружелюбно, а с лица не сходила улыбка. Никто из лучников оружие не опустил, никто не ответил на приветствие. Лишь самый молодой глянул мельком на самого старшего, словно спрашивая, когда же можно будет стрелять. И то верно, долго ли способен удержать человек оттянутую тетиву тугого лука. «Встать!» Распорядился старшой, черноволосый, широкоплечий, с косматой бородой, нестриженными усами и бугристыми мышцами. Руки бородача чуть дрогнули от напряжения, пальцы жаждали поскорее пустить стрелу. «Хорошо, хорошо, уважаемый!» Бурцев поднялся. «Уже встаю!» «Да как вы смеете?» Возмущенно заверещала была полячка. «Тихо!» Шикнул он. «Делай, что говорят!» Адлоида порывисто встала, испепеляя взглядом вожака лесной шайки. А только бородачу все это по боку. Его глаза были по-прежнему такими же острыми, колючими и холодными, как наконечник стрелы, а рука на тебе чуть подрагивала. Бурцев прикинул расстояние, далековато для нападения, к тому же 10 лучников не троица скинхедов. Да если бы и не лучников, десяток противников ему не раскидать, не супермен все-таки. «Оружие на землю!» – приказал предводитель лучников. «Оружие? Какое оружие?» «Ах, это!» Бурцев вытащил кинжал Адлоиды, предательски топорщивший карман, швырнул его вместе с ножнами к ногам бородача. «Богдан!» Обратился тот к молодому лучнику. «Свяжи мужику руки, да покрепче!» Вязать узлы Богдан оказался мастер. прочные ремни больно врезались в запястье и сцепили руки не хуже милицейских браслетов. Пленников лесные стрелки все еще держали под прицелом, так что сопротивление сейчас неуместно. Хоть одна из стрел, но достанет его сразу, а не его, так девчонку. Утешала лишь мысль, что не прикончили спящими. Если вяжут, значит убивать пока не собираются. «Теперь бери лошадь!» Последовал новый приказ бородача. Расторопный Богдан, он, кажется, был в этой компании чем-то вроде салаги или мальчика на побегушках, накинул самодельную узду на гнедую кобылицу, которая паслась неподалеку. «Что вы намерены с нами делать, скоты?» Голос Адлоиды был преисполнен достоинства и презрения. «Ой, эти лесные бедолаги еще не знают, с кем им придется иметь дело. С княжеской дочкой, не выспавшейся. Пан Освальд разберется!» С пугающим спокойствием ответил главный скот, волчья шкурь, и опустил, наконец, лук. Его примеру последовали остальные. «Пан Освальд всегда и во всем разбирается по справедливости!» У микрофона был Махмутов Даниил.